В селе Измайловском появилась гувернантка-француженка, мадам Латур, называвшая себя графиней де Лоней. За ней появился учитель-француз Рамбур. Елизавета Петровна стала хорошо говорить по-французски. Она начала читать ту легкомысленную литературу, которую в избытке поставлял ей Париж. Она умела говорить по-немецки и могла понять и несложно ответить на обращение к ней по-английски и по-испански. Она писала каламбуры и стихи на французском языке. Она с неподражаемой грацией танцевала все танцы того времени. Она могла считаться вполне образованной и могла чаровать в обществе. Она знала, о чем мечтала ее мать. У 14-летней девочки, великой княжны, в дорогой шкатулке хранился драгоценный портрет-миниатюра, сделанный художником Буа эмалью. Она иногда носила его на себе. В золотой овальной рамке с крупными бриллиантами, с бриллиантовыми же подвесками, на лилово-сером фоне был изображен прелестный мальчик. Завитые золотистые волосы волнистыми локонами обрамляли нежное лицо и упадали завитками на шею. Большие темные глаза смотрели не по-детски серьезно. Он был изображен в стальных рыцарских доспехах, белоснежное кружево шарфа спускалось ему на шею. Сколько грации, неги и красоты совершеннейшей было в этом образе, приехавшим в Измайловское из далекой прекрасной Франции. Сколько раз рассматривала и целовала тайком этот портрет юная цесаревна, сколько раз сравнивала его со своими портретами или с отражением милого лица в зеркале. Голубые глаза туманились тогда мечтой, и кто знает, о чем думала в эти мгновения маленькая русская девочка, незаконная дочь Петра Великого. Королева Франции? Елизавета Петровна знала, что ее мать тоже думала и хлопотала об этом браке. 11 апреля 1725 года императрица Екатерина принимала на аудиенции французского посланника Кампредона. В те дни после смерти Петра в самом воздухе, казалось, носился франко-русский союз. Окруженная придворными, императрица пошла к Кампредону и, зная, что тот понимает по-шведски, а кругом никто этого языка не знает, сказала ему по-шведски: «Для меня лично дружба и союз с Францией приятнее дружественных отношений всех остальных европейских держав». Она выразительно посмотрела на свою младшую дочь, сопровождавшую ее на выходе. Кампредон низко и почтительно склонился перед императрицей. Императрица проследовала дальше, но в тот же день послала Кампредону Меншикова с прямым предложением войти с представлением к своему правительству о браке Людовика XV с принцессой Елизаветой. Кампредон рассыпался в любезностях и комплиментах по адресу великой княжны и сказал, что все это прекрасно, но ввиду того, что Людовик XV король Франции, то принцессе Елизавете необходимо перейти в католическую веру. Императрица Екатерина, сама в прошлом лютеранка, над этим не задумалась. Сама великая княжна к этому времени была так влюблена в портрет Людовика и так размечталась о браке с французским королем, как можно влюбиться и мечтать в 15 лет, что не видела в этом препятствия, и Кампредону дали понять, что он может посылать запрос в Версаль. Но не успел его курьер вернуться из Франции, как по Петербургу был пущен слух о предстоящем браке Людовика XV с английской принцессой. Екатерина не сдалась. Мысль породниться с французским королевским домом крепко засела в ее голове. Она послала к Кампредону своего зятя, герцога Гольштинского, с поручением предложить свою дочь в жены герцогу Орлеанскому. 21 мая пришел ответ. В Париже понимали, что Петр Великий умер, что будет с Россией после него, неизвестно. Принцесса Елизавета была незаконно рожденной. Если в России об этом могли забыть, этого не могли и не хотели забывать в королевской Франции. Предложения Екатерины показались в Версале навязчивыми и неуместными. Там знали, кем была она, и в королевской Франции этого не прощали. Ответ был решительный, мало смягченный обычными дипломатическими вежливыми выражениями. Императрице будет неудобно перед своими подданными согласиться на переход принцессы Елизаветы в другую веру, при том же герцог Орлеанский принял другие обязательства. Это был жестокий, тяжкий удар по самолюбию Елизаветы Петровны. Как ни юна она была в эту пору, она поняла, что и то, что она была дочерью отца Отечества, императора Петра Великого, не могло стереть нечто в ее прошлом, что осуждалось всеми и бросало тень на ее мать и на нее саму. Кто знает, сколько тайных девичьих слез было пролито тогда перед портретом Буа, изображавшим мальчика в рыцарских доспехах. Мечты были разбиты, как тонкая хрустальная ваза, упавшая на пол. Разлетелись, как карточный домик от дуновения губ. Версаль, Версаль. Его сады, фонтаны, широкий вид полей за ним, королевские охоты — вся магия самых слов этих исчезла, и ничего не осталось, кроме больного воспоминания. Потом, и как-то очень быстро, императрица, может быть, осознавшая, какая бурная кровь течет в ее дочери и торопившаяся выдать ее замуж, стала искать других женихов попроще. Елизавету Петровну сватали побочному сыну Августа II, красавцу Морицу Саксонскому. Но в этом помешала политика. Вопрос о курляндском герцогстве сорвал все дело. Затем была тихая, красивая и благородная любовь уже к настоящему жениху, епископу Любской епархии Карлу Августу Гольштейнскому, младшему брату герцога Гольштейнского. И тут злой рок преследовал Елизавету Петровну. Вскоре после помолвки жених неожиданно скончался. В это же время умерла и мать Елизаветы Петровны, и та лишилась защиты и руководства. Она была предоставлена самой себе. На престоле оказался 13-летний племянник Елизаветы Петровны, сын царевича Алексея, казненного его отцом, император Петр II. Он без ума, как может влюбиться только мальчик, полюбил свою прелестную 17-летнюю тетку. И Остерман, вельможа, выдвигавшийся из тьмы, мечтая этим браком закрепить дело Петра Великого, хотел просватать тетку за племянника, но их родство было слишком близко, и церковь не допустила этого брака. Были, остались сладким больным воспоминанием общие охоты пешком с мушкетом, где тетка кружила голову мальчику своим мужским костюмом и на коне с борзыми, да долгие прогулки верхом, полные вздохов, юных стихов и раздражающей близости. Императора Петра II обручились с Екатериной Алексеевной Долгоруковой, девицей старой боярской аристократии и небастардкой. У власти стали люди, враждебные Петру Великому и его реформам. У смертного одра юноши-императора, скончавшегося 19 января 1730 года, никто не вспомнил про дочь Петра Великого. Престол был передан другой линии, дочери брата Петра, царя Ивана, Анне Иоанновне. За 5 лет созревания, с 15 до 20-летнего возраста, Елизавета Петровна пережила столько взлетов и столько падений. Взлеты становились все ниже. От этого не были меньше падения. Она мечтала быть французской королевой. Дорогой портрет говорил ей, что она была бы в полной гармонии с мужем-королем. Ее поставили на место и оскорбили ее. И все-таки велика была ее любовь к этому никогда не виденному ею мальчику с не по-детски серьезными глазами, что она навсегда сохранила, несмотря на оскорбления, ей нанесенные, верность и любовь ко Франции. Она мечтала быть герцогиней Орлеанской и стать близкой Версальскому двору, ею пренебрегли. Она могла стать герцогиней Курлянской, ей в этом помешали ревность Польши и нежелание Курляндии иметь герцогом Морица Саксонского. Смерть отняла от нее жениха, скромного и тихого епископа. Ее привели к сладостной близости с мальчиком-императором и дали ей понять, как только стало это возможно, всю силу ненависти и презрения московской боярщины к ее отцу и к ней, вне брака рожденной. Это было, пожалуй, самое мучительное и обидное. Она чувствовала себя выше, умнее, образованнее и красивее всех этих вдруг снова появившихся с долгоруковыми жеманных боярышень. Ею пренебрегали, шепотом говорили о ней и о ее матери нечто такое скверное, что ее щеки пылали и глаза горели от негодования. В царствовании Анны Иоанновны они как-то позабыли. Ее старались держать подальше от двора. Она поселилась в Александровской слободе. Ее окружали слободские девушки, народ простой, рослый и красивый. Были шумные весенние хороводы, качели, деревенские танцы и песни, долгие зимние посиделки с пряниками и жамками, с вином, пивом и медом. Простые люди, окружавшие ее, ей нравились. Они благоговели перед памятью о ее отце. Они, не скрывая своих чувств, обожали ее. В ней текла кровь Петра Великого, и родила ее солдатская жонка. Темперамент в ней сказывался. Были страстные поцелуи в кустах сирени, когда сладостно и томно пели соловьи в высоких березах. Была порывистая, сильная, горячая, грубая страсть, отвергнуть которую не хватило сил. Кровь заговорила. Воспитанная французами на французской литературе, она бросила чепец через мельницу. Страшен был первый шаг, но когда он был сделан, выбирать было нечего. Она отказалась и думать о браке. Вечная цесаревна, высокая, красивая, с обаятельной улыбкой на губах, она ходила по изгвам крестьян Александровской слободы, в Петербурге бывала в солдатских слободах, крестила солдатских детей и кумой гуляла на простых, незатейливых погулянках.